Глава 23. Тандем. По дороге туда они все время слушали единственную, нашедшуюся в машине кассету, Шарля Трене, известного французского шансонье. Им было весело, и дорога показалась короткой. За четверть часа до приезда Клара разволновалась, но предпочла не говорить об этом, а Амели заметила, что она нервничает, и тоже ничего не сказала. Им оставалось еще километров 10, как вдруг они увидели у обочины Антуана. Он в одиночестве поджидал их, встречал, чтобы они не заблудились. Амели нашла его очень трогательным. Она сказала Кларе, что он похож на птенца, раньше времени выпорхнувшего из гнезда. Огромные, широко распахнутые глаза, взъерошенные волосы. На другой день, когда Антуан увидел убранство своей комнаты, он долго не мог выговорить ни слова. Наконец взял Клару за руку и залился краской. Потом Клара показала ему свои владения, дом, сад, бамбуковую рощу, амбар. Они спустились к реке, лазали по деревьям и задумали кучу планов на ближайшие дни. Между тем Амели позвонила Марселю. Он собирался приехать, чтобы починить стиральную машину. «Ой, и верно, а я и забыла, надо же!» Амели поспешила вывести машину из строя, ясное дело, Марсель будет недоволен, что приехал зря. Все встретились за обедом. Клара познакомила Антуана с Марселем. Он нашел парнишку очень приятным и пощупал его бицепсы и икры. «Слабоват парень. Видать, мальчонка совсем не занимается спортом, больше работает мозгами, чем ногами. Идите-ка, ребятки, сделайте круг на велосипедах. Нет ничего лучше велосипеда». После обеда Амели почувствовала легкую усталость. Они с Марселем устроились отдохнуть в шезлонгах. Прежде чем уснуть, она спросила: «Как ты думаешь, получится привести в порядок старый тандем? Я уверена, дети будут в восторге». «Может, и удастся. Посмотришь?» «Марсель!» «Не надо сердиться. Что?» «Я хотела проехаться с тобой». «Что ты там говоришь?» «Ничего». «Эй, я Амели». Но она уже крепко спала, а у Марселя сон как рукой снял. Он поднялся и с минуту смотрел на Амели. Горло у него сжалось. Ему бы хотелось поговорить еще, но она как будто отлучилась на минутку, и он отправился в амбар, чтобы пока занять себя. Когда она проснулась, тандем был готов, отремонтирован и почищен. У нее слезы навернулись на глаза. Марсель надулся. «Я очень рада. Вот мне и хочется плакать, Марсель. Никогда не думала, что когда-то он может снова понадобиться. И он ездит?» «Понятия не имею. Я ждал, пока ты проснешься. Вставай и залезай». «Но я не садилась на велосипед с самого...» «Ладно, значит, я буду крутить педали, вот и все. У тебя не получится». «А как ты думаешь, чем я занимаюсь по ночам? Думаешь, баранов считаю, да? Залезай, говорю». И они поехали сделать небольшой кружок. В какой-то момент Амели представила себе, как они выглядят со стороны. Два старичка на тандеме друг за дружкой. И она принялась хохотать. У нее свело ноги от смеха, и она перестала крутить педали. Марселю пришлось справляться одному. Он недовольно заворчал: «Трудно же все-таки». «Слушай, Амели, что тебя так рассмешило?» «Воспоминания. Старинные воспоминания». И она положила голову ему на спину и ощутила, как движутся его мышцы. Почувствовать тепло его тела было приятно. Ей очень хотелось сказать спасибо, Марсель, но она не решилась. Они вернулись. Клара и Антуан с изумлением глядели на них во все глаза. «Судя по их виду, выглядим мы с тобой на этом тандеме довольно нелепо». «Да, Марсель, я тоже так думаю». У Клары и Антуана созрел план. «Вот что. Мы решили построить себе будку на каштане. Настоящую, большую и крепкую, и все такое. Со стенами и крышей. Мы уже нарисовали чертеж, только для этого нужно много досок». «В амбаре полно досок», — сказал Марсель. «А что вам еще понадобится? Мы составили список». «Гвозди, болты, молоток, гаечный ключ, веревочная лестница, бутылка колы, сантиметр, бечевка, карандаш, пила, фонарик, шоколад, перевязочный материал, перчатки, два спальных мешка, жевательные клубнички, тагада». Достали длинную лестницу и Марсель подвесил лебедку, чтобы поднимать груз и веревочную лестницу. Примечание. Клубника Тагада, конфета, изобретенная в 1969 году компанией Харибо, представляют собой ягоды клубники и мармелада, покрытые тонким слоем сахара. Конец примечания. Теперь дети не нуждались в помощи. Они принялись за работу. Примерно в половине шестого позвонил Пепе и сообщил, что сегодня не сможет приехать за Марселем. Очень устал. И хуже всего то, что запаска у него совершенно сгнила. Уже поздно, и чтобы ее починить, придется ждать до завтра. Однако он может найти кого-нибудь, чтобы забрать Марселя, если он хочет. Нет? Вот и хорошо. Тогда до завтра, Марсель. Амели предложила его отвезти, но Марсель отказался. «Нет, переночую здесь, так проще». «Как хочешь. Пойду постелю тебе». «Не надо, я сам отдохни». «Почему ты так говоришь? Я вовсе не устала. Пойдем». Клара и Антуан закончили пол в будке на дереве. Завтра примутся за стены. А пока они разбили палатку в саду. Сегодня они хотят спать на свежем воздухе. И знаете, что еще? Антуан боится пауков. Вот смешно, в деревне боятся пауков. Они забежали ровно на 5 минут, чтобы взять чего-нибудь перекусить. Они будут ужинать в палатке. Как здорово, что Марсель остается ночевать, а Амели не будет одинока. Спокойной ночи, дорогие. Марсель и Амели ужинали вдвоем. Марсель не знал, как приступить к разговору, но, наконец, отважился. «Знаешь, Амели, во сне ты разговаривала?» «Да ладно тебе, вот уж не поверю». «Нет, я слышала отчетливо, сегодня после обеда». «Ну и что же я такое говорила?» «Я не совсем понял. Что-то вроде «я бы хотела уехать, но я не совсем понял». «Ах, вот как?» Амели сменила тему. «Ну как, с диктофоном получается?» «Я же тебе говорил, я не могу рассказать ничего интересного». «Ну да, говорил». Она пошла за вином. Они выпили по бокалу и немного расслабились. «Но я об этом думал». «О чем?» «Ну, о том, что я мог бы наговорить на диктофон». «А-а-а, отлично. Но я же не сказал, что собираюсь наговаривать. Просто это навело меня на некоторые мысли, вот и все». После ужина они вышли прогуляться в сад. Работы по постройке будки так утомили детей, что они уже спали, как сурки. Перед тем, как пойти спать, Амели остановилась перед дверью спальни Марселя, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Он немного помялся, а потом окликнул: «Амели?» Она с улыбкой просунула голову в дверь. «Что?» «Давай еще немного поболтаем. Здесь. Только не о грустном, ладно?» «Договорились. О грустном ни слова». Она присела на краешек его кровати. Оба улыбались. Но ни он, ни она не знали, с чего начать. С минуту оба молчали, потом Марсель взял ее за руку. Она удивилась и напряглась. Он закрыл глаза. Несколько секунд спустя он уже спал с улыбкой на губах.